Может быть, думал я, мой друг, старый поэт Альтенберг, придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку услышала бы та, что никогда не верила в мои силы. Йогансон говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто опьянел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупись. После урока на перемене к нам пришел Субач. «Я хотел предупредить вас, — сказал он, когда мы его окружили, — чтобы вы особенно деликатно вели себя теперь на уроках Оскара Федоровича. Но я подумал, что вы догадаетесь об этом и без моих указаний». В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв «Найти оперу! Найти ее во что бы то ни стало!» Кто бросил этот призыв, я не знаю. Он передавался из уст в уста. Мы собирались кучками и обсуждали пути поисков. Мы ходили как заговорщики. В душе у каждого бушевало нетерпение. Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец, на Лукьяновском базаре опера была найдена. Увидел ее один гимназист 8 класса у торговки салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки. Чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего 3 страниц. Рукопись вернули Йогансону на уроке в 8 классе. Мы не видели, как это произошло. Мы только видели, как Йогансон шел после урока по коридору, окруженный 8 классниками. Он был без пенсне. Он шел нетвердо, пошатываясь. 8 классники поддерживали его. В дверях учительской комнаты стоял инспектор Бадянский, улыбался и кивал головой. Он обнял Йогансона, и они поцеловались. В гимназии 9 дней длилось нотное безумие. Йогансон приносил партитуру оперы и чистую нотную бумагу. Он раздавал нам эту бумагу, и мы переписывали оперу в 9 экземплярах. Это было в конце зимы, а весной я получил по почте кусочек картона. На нем было написано, что Оскар Федорович Йогансон просит меня почтить своим присутствием исполнение отрывков из его оперы, которое произойдет на квартире у одного из моих товарищей по классу. Вечером я пошел в назначенное место, на Бибиковский бульвар. Широкая лестница в доме моего товарища была ярко освещена. 2 больших зала были полны народа. Больше всего было гимназистов, но были и гимназистки из Мариинской гимназии, и седовласые музыканты, и актеры. Йогансона еще не было. Я стоял у входа в зал и видел освещенную лестницу. На ней появился Оскар Федорович. Он взбежал по лестнице, тонкий, помолодевший, в черном элегантном сюртуке. Он быстро вошел в зал, все зааплодировали. Тотчас началась музыка. Играл квартет в сопровождении рояля. Это была действительно музыка о счастье, о страданиях любящих, равных мучениям Тристана и Изольды. Я не могу передать певучесть этой музыки, ее струнную силу. Когда музыка окончилась, и большинство гостей, поздравив Йогансона, разошлось, нас, оставшихся, пригласили к столу. Поздней ночью мы проводили Йогансона до дому. По дороге он зашел на телеграф и послал телеграмму в Вену. Он вышел из телеграфной конторы погрустневший и сказал, что слишком долго ждал этого дня. А когда слишком долго ждешь, то радость превращается в некоторую печаль. Господа гимназисты, кто мог знать, что получится из нас, господ гимназистов, как называл нас Бадянский? Что получится из этих юношей в выгоревших фуражках, всегда готовых ко всяческим выходкам, насмешкам и спорам? Что, например, получится из Булгакова? Никто этого не мог знать. Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы. Оно чувствовалось в каждом его даже незначительном слове. Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический обиход в мир невероятных случаев и персонажей.